Но Филинчик рассказывал нам на лекциях, что в больших городах существуют иные законы. Здесь еду покупают за деньги. К этому времени я уже успел заметить, что в качестве денег в Атлантисе использовались серебряные, медные и золотые пирамидки различных размеров, которые, к примеру, в одной из гайанских пиццерий можно было обменять на аппетитную кукурузную лепешку, начиненную всевозможной вкуснятиной. За последние часы эти заведения стали для меня самыми вожделенными объектами во всем универсуме. Они встречались чуть ли на каждом углу, и где бы я ни был, везде на глаза попадались аппетитные нити расплавленного сыра, тянущиеся от соблазнительно пахнущего горячего теста. «Нравится, а?» — послышался голос у меня за спиной. «Табачный гном Гемлут Гаванна». Это был табачный гном, представитель южно-заманианских карликов, обитающих в джунглях тропического леса и безобразящих на табачных плантациях, а в остальном ничем не отличающихся от обыкновенных гномов. Так, во всяком случае, говорил нам на занятиях профессор Филинчик. Узнать этот вид можно по ярким цветастым шапочкам собственноручного изготовления, зеленоватому цвету кожи, щеголевато закрученным пышным усам и по звуку «Р», который табачные гномы произносили гортанно и раскатисто, словно полоща горло. А еще потому, что в любую фразу они вставляли частицу «А», которая в зависимости от контекста могла означать у них все, что угодно. Кстати, все население Атлантиса, к моей величайшей радости, говорило на одном языке. Общепринятом заманианском. Каждая группа, правда, произносила слова на свой собственный оригинальный манер. Так некоторые, к примеру, влажно шепелявили, другие сухо блеяли, или же перед каждым словом добавляли неопределенные «э-э-э». Проще всего понимать было образованных друидов, говоривших на чистом академическом языке, а самыми непонятными были изречения рогатых имбецибелов, изъяснявшихся ломаным пением. Все, что они говорили, походило на оперную арию, исполняемую певцом, которому в горло залетела муха. Ну, правда, с рогатыми имбецибелами все равно никто не общался, так что проблема эта, как и многие другие в Атлантисе, решалась сама собой. «Да, вкусно», — произнес я рассеянно, поскольку в этот момент был полностью поглощен созерцанием зельца, заглотившего большущую гаянскую питту целиком. «Я имел в виду льва!» Я очнулся от гипноза гаявской пиццы. «Ах, льва!» «Да, здорово! Отличная работа! Камнетесы постарались на славу!» «А, думаешь, их выцели из камня?» «Ничего подобного! Их выполировали бумажными салфетками. Можешь себе представить, сколько времени на это ушло? Выполировать скульптуру из грубого камня — это тебе, не шутки?» Я пытался выразить свое потрясение. «С ума сойти! В них живут, в каждом по 4000 квартир, горячая вода, балконов, конечно, нет, это лифт с музыкой». Он начал насвистывать одну из известных заманианских мелодий. «А где же окна?» «Окна прозрачные только изнутри. Представляешь? Вот это да! Они мои!» «Что? Львы? Они мои! Надо же! Поздравляю! Может, хочешь купить одного?»